что, я так-то на ферме жила, до поступления в кадетское училище», — возмущенно проговорила Хистория, поняв, что мы с Леви ошибочно считали ее слишком мягкой, после недавних философских вопросов о том, имеем ли мы право убивать людей с промытыми мозгами. Зажарив кроликов и отведав крольчатины, мы по очереди прилегли отдохнуть и, слегка переведя дух, снова отправились в путь. На пути к компашке шифтеров, которую я уже чувствовал на краю своей чувствительности, я также различил огонек жизни Микасы, что намекало на то, что с марлийцами все же можно договориться. Да и мне много не надо, всего-то грохнуть егера и по возможности скормить его кому-то из них. Ну и конечно же найти Ханджи или вернуть ей человеческий облик, если она стала титаном. Спустя 30 минут мы увидели, как бронированный титан с грацией бронепоезда бежит вперед, со знакомыми мне пассажирами на спине, которые периодически слетают с его спины на упм, убивая титанов, которые замедляют их личный транспорт. Как только нас заметили и увидели упм, Райнер остановил свой бег и встал в защитную стойку, не спуская с нас глаз. «Ох, вижу, вы смогли пережить милые шалости вашего товарища, кадет Леонхард». Сказав это, я обратился к Энни, которая вышла нам навстречу вместе с Микасой. «А вы, как я вижу, не пытаетесь убить нас с пеной у рта, капрал Скайуэкер», — настороженно протянула блондинка. «Как я и сказал ранее, все это началось из-за вашего дружка егера, и сейчас нам надо объединиться против него, обезвредив его общими силами, чтобы закончить все это», — попутно попытавшись обратить вспять обращение в титана и массовую промывку мозгов, — ответил я Энни. «Из чего же мне знать, что вы — это вы, а не, как вы сказали ранее, марионетка егера?» — хмуро спросила Леонхард. «Все просто, если бы я хотел вашей смерти, то просто сделал так». Сказав это, я вытянул руку вперед и сжал ее в кулак, размолов в труху пару деревьев. «Что ты такое, мать твою?» — нахмурившись, прошипела Энни. Как только девушка отвлекалась на меня, Микаса резко приставила клинок к горлу Леонхард. «Ау, вижу, у вас, девочки, есть небольшие разногласия». Я задавал этот вопрос не Энни, а Эмир, которая пыталась подобраться ко мне сзади. «Отведи меня к Рену», — хмуро протянула Микаса, смотря мне в глаза. «Ох, я же это и предложил, кадет Акерман. Просто я рассчитывал, что один из ваших товарищей, которому вы сейчас хотите перерезать горло, мог бы нам помочь, попутно выполнив свою цель в виде получения силы прародителя. Я так понимаю, он твой информатор, Эмир?» Леонхард сохранила свою невозмутимость даже с клинком у горла, спокойно обращаясь к Эмир, которая с опаской смотрела на раздраженную Микасу. «Да и я так полагаю, он пришел сюда за тем же, что и вы трое», — усмехнувшись, проговорила Эмир. «Нет, что вы, я просто скромный путешественник, и я пришел договориться о том, чтобы мы дружно загасили вашего свихнувшегося дружка, после этого можете делать с ним что хотите», — с вежливой улыбкой протянул я. Смотря на мое спокойствие, до Микасы начала доходить не самая приятная правда о ее друге. Хотя она все же не до конца потеряла веру в егера, или лучше сказать, вообще все проигнорировала и решила идти до конца. «Это не мог сделать Ирен», — прошипела Микаса. «Я и не предлагаю мне верить, кадет Акерман, просто помогите мне прорваться во дворец, и вы своими глазами узрите горькую истину». Смотря на мою спокойную рожу, усталый и заебавшийся Леви приложил руку к лицу и шепотом протянул: «Опять он превращает все в гребаный фарс». Глава 35. Эндшпиль в багровых тонах. Часть 13. Стоит ли говорить, что здравый смысл в голове Микасы одержал вверх? Все же без нас у нее почти нет шансов добраться до Рена одним куском. Правда, если она так и продолжит верить в свою странную смесь первой любви и фанатизма в сторону егера, придется ее устранить в конце пути во избежание еще одной проблемы, так как их и так чересчур много в моем нынешнем положении. Но Микаса до встречи с егером вполне полезна, а вот у всех остальных накопилось множество вопросов к моей персоне. Я бы сказал, почти каждый мой напарник в этом увлекательном путешествии хотел зажать меня в темном углу и выбить из меня ответы. Но благо все они имели друг к другу претензии, включая троицу марлийцев, поэтому они сами мешали друг другу получить от меня сколь бы то ни было связные ответы. Я же коспле обиванно огибал острые углы и с помощью своей сверхъестественной чуйки направлял разговор в нужную для меня сторону, на ходу состряпав себе легенду из подозрений и догадок моих спутников. По итогу, став потомком людей, угнетенных элдийцами и попытавшимся отомстить демонам, проникнув в их дом и устроив диверсию в их военных структурах, ну а дальше надавил на слабое место троицы шифтеров. Мол, я, как и они, проникся местным колоритом и решил, что не буду никому мстить, став своим в доску парнем. На очевидный вопрос о том, с чего это я так изменил свое мнение, я рассказал о потере памяти и последующем присоединении к Ravidkorpus'у. Конечно, моя легенда шита белыми нитками, и ее можно было легко снести, если бы они привели веские аргументы в пользу моей лжи. Но благо времени копаться в моем грязном белье у них не было. Меня, конечно, мог закопать Леви, так как он знает обо мне намного больше других, но этот параноик, видимо, решил выбрать знакомое зло вместо левых кадетов, которые приложили руку к падению стены Мария, что меня несказанно радует. Еще могли возникнуть проблемы с Эмир, так как я рассказал ее довольно много опасной информации, которую я не мог знать с моей нынешней легендой, но Криста поблизости и шанс избавиться от ограничений силы Титана, прожив со своей любимой блондинкой долгую и счастливую жизнь, застелил ей глаза, надежно закрыв ее рот, отчего она, судя по всему, решила не портить мой имидж и с моей посильной помощью стать прародительницей, как мы и договорились. Вот и получается, что пока Ирен не помрет от моей руки или будучи сожранной одним из шифтеров, с которыми я сейчас держу путь в королевский дворец, я могу не переживать о том, что кто-то из этой пестрой компании воткнет мне нож в спину. А вот после может начаться натуральная королевская битва, но до этого прекрасного момента надо еще дожить, с чем у меня намечались некоторые проблемы даже с помощью великой силы. Пока я думал над тем, насколько удачно я развесил всем лапшу на уши, мы прорвались к городским воротам столицы Парадиза. И что я могу сказать, по моим ощущениям, там собралась чертова армия. Уныло вздохнув, я спустился к крыше церковной башни, с которой было удобно мониторить территорию, и зашел в заброшенное помещение, забрызганное кровью зомбированных солдат, которых мы прикончили, когда устроили здесь привал перед прорывом в местную Золотую долину, где раньше жили богачи, а сейчас Рен набил этот прекрасный квартал титанами и солдатами военной полиции и гарнизона. И как мне кажется, его жопу охраняют сильнейшие воины Парадиза. Иначе говоря, если я не придумаю чудо-способ, чтобы вставить на место мозги нашим с Леви товарищам, у нас с ним кончатся товарищи, или, что более вероятно, в один момент кончимся мы сами, сложив головы в центре ужасающей бойни. Я уже говорил, что я жалею о том, что не попал в сраный гаремник с читерной силой и без лишних проблем с рандомом, идущим в купе с чужими личностями, перепрашивающими мое сознание. Думаю, говорил поэтому, чтобы не повторяться, скажу лишь то, что я начал искренне сомневаться в своей удаче. А что я делаю, когда все в жизни идет по одному месту, и я начинаю сомневаться в своей удаче? Правильно кручу-гачу, сбрасывая один стресс и зарабатывая новый. Ну конечно же, я уже не отрицаю, что я сраный лудоман, все же другой бы не получил в виде ультимативной силы чертову гачу. Но во мне еще теплится скромная надежда на то, что мне неожиданно подфартит, и я призову какого-нибудь Халка или Супса, который размотает этого уебка за один удар. Да я все еще стараюсь быть оптимистом. Плюс у меня уже накопилось примагимов на 20 круточек, так что давай, гача, докажи, что ты не сломана. Кеда и Чигакурасаки. 1. Мусор. Залежавшийся кусок пиццы. 1. Да сложно быть оптимистом, когда ты неудачник. Но ничего, меня не так просто морально уничтожить, все же я играл в Геншин со старта. Уныло вздохнув, я сделал еще 7 круток, пока не увидел фиолетовое свечение, предвкушающе улыбнувшись. Ну же давай, дай мне оружие против этого ублюдка. С такими мыслями я с надеждой посмотрел на предмет, который был изображен в фиолетовой окантовке и имел красочное описание. Драконьи бронетрусы королевы рыцарей. 4. Описание. Эти бронетрусы были изготовлены из кожи красного дракона и зачарованы на прочность мерлином для того, чтобы рот Пендрагон не прервался на одной из лишне рисковой деве-воительнице, когда она в очередной раз бросится в самоубийственную атаку на вражескую армию, защищая Камелот. Примечание. Данный предмет является частью сета королевы рыцарей. Вдох-выдох, я сама безмятежность, блять, да кого я обманываю. Кокого хрена, блять, что это за издевательство, богованный ты кусок кода. Полегчало и даже лицом не дрогнул, выдав свою ярость росту, так сказать. Сжав зубы, я поморщился и снова начал крутить гачу, ведь когда ты залез в болото, поздно отрицать факт того, что оно тебя затягивает. Наоборот, надо искать ветку покрепче, чтобы выбраться, что я и сделаю прямо сейчас. Давай же, дай мне чит. С такими мыслями я снова крутанул гачу. Мешочек с витаминными печеньем Монки Дигарпа. 2. Описание. Кто-то ест невкусные таблетки, чтобы быть в тонусе, а Гарп вот выбил из Вегапанка вкусное витаминное печенье, чудно, не правда ли? Интересно, конечно, но все так же бесполезно для спасения моей жопы. Поморщившись, я сделал еще одну крутку, но ни вторая, ни третья не принесли мне ничего стоящего, пока в один момент мне не выпал мой третий персонаж за мою карьеру путешественника. Жаль только, что это не милая Вайву, а опять сомнительный типус. Аратак Риген, фальшивый величайший экстрасенс 21 века, 2, описание. Вроде экстрасенс, но по факту великий мошенник, но не все ли равно, раз он был настолько хорош, что его не поймали на лжи даже настоящий величайший экстрасенс 21 века, став его учеником? Если мне понадобилось создать финансовую пирамиду, я бы сказал, что он полезен, но мне надо убить крайне живучего Dead Inside Arena, так что мимо. Дальнейшие призывы до 4-звездочного гаранта опять давали мне всякий хлам, который портил мне настроение. Так что когда я дошел до 10-й крутки, я уже не питал особых надежд на успех, ожидая какой-нибудь бронеливчик в пару к моим бронетрусам. Мантия-невидимка. 4. Описание. Родовой артефакт Поттеров и крайне полезная вещь, главное помнить, что она нужна не только для того, чтобы зависать в женских душевых факультета Гриффиндор. Да, детка, вот оно то чувство триумфа, ради которого лудоманы вроде меня крутят чертову гачу. Вот он мой шанс прикончить этого уебана. Ведь эта мантия пашет на магии и наверняка сможет скрыть меня от егеров в суматохе боя. После чего я подберусь к этому ублюдку и прикончу его. Или кину в пасть одному из шифтеров. Но, с другой стороны, зачем? Он ведь уже как-то стал прародителем и, наверное, даже соединился с Эмир. Значит, я могу, ни о чем не переживая, убить эту тварь, которая доставила мне столько проблем за последние дни собственными руками. Чего опять состроил жуткую рожу Энакин? Спокойно спросил ли вижу я вчерашние булочки, которые мы нашли по пути сюда. Да так думал о том, как сверну шею тому, кто сотворил это дерьмо, и да что думаешь насчет наших невольных союзников? С интересом спросил я у Леви, попутно проверив пустую комнатушку, в которую мы с Акерманом завалились вдвоем, лелея свою паранойю. Я думаю, что они по сравнению с тобой не так сильно корежат мою картину мира, Энакин. Спокойно ответил Леви. Да, и чем же я так тебя удивляю, что ты сделал мне такой комплимент? Задав ему вопрос, я слегка наклонил голову, положив ее на кулак правой руки, тем самым приняв позу мыслителя. Тем, что я не понимаю твоей мотивации до конца, в отличие от них, ведь по-хорошему единственное, что тебя должно волновать сейчас, это сохранность одной очкастой задницы, но ты почему-то хочешь убить егера едва ли не больше, чем эти сосунки. Окинув Акермана задумчивым взглядом, я решил в очередной раз исковеркать истину. Эрвин же рассказывал вкратце о моем происхождении. Как я и говорил ранее, никаких деталей, только сухие факты. Спокойно уточнил Леви. Ну тогда я тоже доведу до тебя только сухие факты. Видишь ли, я не совсем соврал нашим новым товарищам, так как я целенаправленно оказался на этой планете и на этом острове, ища возмущение в силе. Но оно скрывалось, поэтому я решил провести расследование изнутри. Тогда я не понимаю, зачем ты раскрылся Ханджи, пусть и не до конца. Хмуро спросил Леви. Что тебе сказать, друг мой, любовь ослепляет нас, и я не стал исключением. Поэтому я хотел сподвигнуть ее к уходу с этой планеты, раскрыв ей часть информации о себе и окружающем мире. Но, как видишь, я чуточку опоздал с романтичным побегом. Это уже чуть-чуть больше походит на правду, так что можешь считать, что я тебе верю, пока ты опять не облажаешься. А теперь давай отдохнем в тишине, пока у нас есть такая возможность. Прикрыв глаза, протянул Акерман. Кивнув ему, я сел на побитое кресло и попытался прозреть будущее, чтобы увидеть, как лучше всего разыграть свою новую мантию-невидимку. Глава 36. Эндшпиль в багровых тонах. Часть 14. К моему глубочайшему сожалению, будущее в данном пиздеце, что сейчас творился на этом милом островке, больше всего напоминало нарезку из разных хорроров, показывая мне кучу трупов немотивированного насилия и расчлененки, где помирал я, Леви и вообще любой член нашего отряда самоубийц. Отсеивая эти нелицеприятные видения, я пропихивал в силу образ моей новенькой мантии-невидимки, чтобы увидеть будущее, связанное именно с ней. И, к моему сожалению, моя неопытность снова вылезла мне боком, хотя ради разнообразия в этот раз я таки смог увидеть, как я добрался до Рена, отметив для себя еще один нелицеприятный факт. Этот уебок иногда протыкал меня кристаллическими конструкциями, что толсто намекает на то, что он имеет не только дефолтные силы атакующего вместе со знанием будущего. Нет, он как минимум обладает силой молотобойца, что подводит меня к мысли о том, что этот говнюк научился перемещать во времени и пространстве не только свою память, но и силу. И вот тут мы подходим к крайне занимательному вопросу, сколько раз он уже проделывал этот трюк. Десятки, или может быть даже сотни раз. Эти вопросы, которые я начал задавать саму себе, заставили меня поморщиться и осознать, что возможно мантии будет недостаточно, так как он слишком опытен. Ведь среди той мешанины видений с разными обрывками будущего не было ни одного, в котором я бы его убил. Проблемно. Даже если смогу до него добраться, то возможно не получится прикончить его в одиночку. Лучшим вариантом было бы довести мою группу поддержки до него и стравить их с ним, чтобы они поубивали друг друга, а я бы добил победителя. Но беря в расчет разные интересы всех членов нашей компашки, я уверен, что в конце будет бойня за силу прародителя. Энакин. Голос Леви вырвал меня из моего медитативного транса. Разлепив глаза, я как обычно увидел хмурое лицо Акермана. Но его хмурая рожа меня не раздражала, а скорее наоборот даже успокаивала, служа стабильной константой в этом изменчивом мире, в котором по щелчку пальцев в исполнении Егера начался титанапокалипсис. Не надо сверлить меня тяжелым взглядом, Леви, так как он все равно на меня не действует. Спокойно проговорив это, я встал на ноги и, размявшись, аккуратно выглянул в окно. И как я и думал, за пару часов ситуация лучше не стала, скорее только хуже, так как титанов за окнами стало существенно больше, чем раньше. Ты опять занимался каким-то странным дерьмом, обнимаясь с какой-то поношенной тряпкой пару часов кряду. Спокойно ответил мне Леви, высунув голову из-за моего плеча, чтобы вместе со мной оглядеть округу. Дерьмо. Емко выругавшись, гладя на увеличившееся количество титанов за окном, Акерман снова посмотрел на меня. «Я надеюсь, у тебя есть план получше, чем просто переть вперед, прикрываясь нашими новыми товарищами как живым щитом». Открыв рот, я его тут же закрыл, поняв, что таки да так я и хотел сделать, оставив про запас план с мантией-невидимкой на случай, если все пойдет совсем плохо. Ведь то, что мантия не сильно может помочь в убиении Рена, не значит, что она не поможет мне с гладким побегом от этого психа. Увидев мое задумчивое лицо, Леви уныло вздохнул, прикрыв лицо своей рукой. «Ну да чего еще я мог ожидать?» Сказав это, Акерман убрал руку от своего лица. «А боже, Леви, не драматизируй, если есть идеи получше, то можешь не держать их в себе и рассказать их мне», — хмыкнув, протянул я. Посмотрев на мою ухмылку, он тоже хмыкнул. «Я бы и рад предложить что-то, но в нынешних обстоятельствах долгосрочное планирование не жизнеспособно из-за огромного числа переменных, вроде свихнувшегося егера, которому подчиняется куча фанатиков и чистых титанов. Прекрасно, теперь раз уж мы поняли, что мой план не так уж и плох, то может стоит навестить наших товарищей». Фыкнув на слове «товарищи», Леви накинул на себя плащ и пошел вслед за мной. Выйдя из нашей комнатушки, мы снова оказались в прекрасной компании шифтеров, которые с подозрением переглядывались. Судя по всему, у них тут был небольшой спор или ссора, хотя оно и не удивительно, все же они в каноне больше против людей воевали, а не титанов рубили, отчего опыта в прямом столкновении с кучей титанов у них не очень много до окончания учебки. По факту их опыт в прямом столкновении с титанами начинается и заканчивается их походом с берега острова до стены Мария, и то они полпути потеряли одного из своих, подарив им второй шанс на жизнь. Так что легкая истерика была неизбежна, так как полностью безопасных мест на острове больше нет, пока жив Рен. И я думаю, что они достаточно сознательны для того, чтобы принять факт того, что они зашли слишком далеко, и давать заднюю уже поздно. Они могли сбежать из учебки, а вот сейчас побег — такое же самоубийство, как и прорыв к Рену. Но что-то я в очередной раз ушел в себя. Но это было не то, чтобы большой проблемой, ведь никто не спешил отвлечь меня от моих размышлений и поболтать со мной по душам. Поэтому мне пришлось взять инициативу на себя. После чего я расспросил моих товарищей на предмет полезной информации, которая могла бы увеличить наши шансы на выживание. Но, как я и думал, ничего полезного они предложить не смогли, отчего мой простой как палка план, заключающийся в том, чтобы переть напролом с максимальной скоростью, чтобы замочить Рена до того, как мы все дружно выдохнемся или станем закуской чистых титанов, был одобрен, так как чего-то получше никто придумать не смог. Дальше мы обговорили, в каком порядке будем использовать наших шифтеров, сойдясь на том, что первая в бой пойдет, а не как самая универсальная обладательница силы титана в нашей компашке. Ну а уже спустя какое-то время, прощупав силы противника, можно будет подключить Райнера, который с нашей дружной поддержкой должен пробежать весь путь до дворца, снова косплея бронепоезд. Ну а дальше у дворца Райнер и Энни снова очеловечиваются и запрыгивают на спину Эмир, переводя дух, после чего она поднимает их по стенам королевского замка. Ну а мы прикрываем Эмир, пока она лезет под стене. После чего мы чисто теоретически выйдем приямком на нашего биг-босса в лице Ирена и пустим в ход Бертольда, который своим превращением должен его ошпарить до такого состояния, в котором он не сможет стать титаном, ну или на худой конец просто схватить и обездвижить Ирена на достаточное количество времени для перегруппировки наших сил для его дальнейшего устранения. Итак, план всех устраивает? Вежливо спросил я окружающих, что задумчиво смотрели на мой план, который я накалякал на заляпанном кровью ежедневнике, который, судя по всему, принадлежал умершим обитателям этого места, которым не повезло остаться в живых в отличие от нас. Я все еще думаю, что Ирен здесь ни при чем, он никогда бы не совершил такие зверства. Хмуро протянула Микаса. Пусть так, в таком случае наши пути разойдутся в королевском дворце, Микаса, если ты, конечно, не снимешь розовые очки, пока не стало слишком поздно. Сказав это, я осмотрел других людей в комнате. Леви все так же стоял в углу, следя за всеми, будучи готовый в любой момент отправить наших новых товарищей на тот свет за любое подозрение в саботаже нашей миссии. Отчего он сверлил свою родственницу не самым теплым взглядом, чувствуя, что она доставит нам проблем, если мы таки доберемся до Рена. Райнер и Бертольд задали мне пару уточняющих вопросов, не найдя что добавить в мой импровизированный план, вместе с Леви согласились, что их все устраивает. И мир их история тоже, недолго думая, согласились. И кстати, прощупав их эмофон и подключив капельку наблюдательности, я понял, что перед возможной смертью Эмир сорвала розочку истории, или лучше сказать, слизнула. Честно говоря, никогда не интересовался лесбийским сленгом. В конце концов, я встретился взглядом с Энни. Лучший план мы сейчас вряд ли придумаем, и уж тем более сможем реализовать в столь сжатые сроки, поэтому я согласна, но только при одном условии. Спокойно проговорила блондинка. О каком условии идет речь в нашем то положении, кадет Леонхард? Спокойно спросил я, слегка наклонив голову в бок и приблизившись к девушке. Я хочу вернуться домой живой, даже если мы провалимся, поэтому после того, как мы попадем в замок, я хочу идти рядом с вами. С привычным для себя покерфисом проговорила Энни. Может, я что-то пропустил, но с каких пор я стал гарантом безопасности? Откровенно говоря, я бы сказал, что я полная противоположность слову «безопасность», кадет Леонхард. Из всего, что я узнала за вчерашний вечер, и заговорок и мир их истории, а также моего недолгого знакомства с вами во время тренировок, я с уверенностью могу утверждать, что вы, капрал Скайуокер, умеете выживать лучше, чем любой человек в данном помещении. Четко и спокойно ответила девушка. Ну, я не против, но на всякий случай скажу сразу, если ты умрешь, я не виноват, поэтому не надо преследовать меня в виде злобного призрака до конца моей жизни, ладушки, слегка нервно протянул я, заметив в отражении зеркала, висящего позади Леонхард, силуэт Вейдера. Не думала, что вы верите в существование призраков, капрал Скайуокер, хмыкнув, ехидно проговорила Леонхард. Верю, если бы, просто я не могу отрицать то, что маячит у меня перед глазами. Сказав это удивленной блондинке, я еще раз посмотрел ей за спину, отчего она, нахмурившись, посмотрела назад, увидев в зеркале свое отражение. Но судя по тому, как она вздрогнула, то, даже не видя Вейдера, она почувствовала его взгляд, что промораживает тебя насквозь и выворачивает наизнанку твое нутро. Что это было? Хмуро спросила Леонхард, снова повернувшись ко мне. Конечно же, призрак, что же еще это могло быть? Кстати, именно поэтому я и не хочу, чтобы ты доставала меня после смерти, так как мне и одного злобного призрака хватит с лихвой для веселой жизни. Проговорив это с явно слышащейся иронией в голосе, я пошел на выход под пристальным взглядом девушки. Время разговоров кончилось, пришло время действовать, так что соберите волю в кулак и вперед. Договорил я, уже стоя на подоконнике, с которого открывался прекрасный вид на бородатого титана, который посмотрел на меня с плотоядным интересом. Хмыкнув, я спрыгнул с подоконника и, использовав упн, быстро сблизился с титаном, перерубая ему шею одним четким и быстрым ударом. Смотря за моей удаляющейся фигурой, Леви хмыкнул. «Выпендрежник». Сказав это, Акерман тоже выпрыгнул из окна и полетел следом за мной. За ним, недолго думая, последовала история на пару с Эмир и остальные шифтеры. Глава 37. «Открой глаза, всадник». Перерубая шеи титанов, лезущих к Леонхард, я заметил, как из угла вылетел отряд военной полиции, который направился в сторону Энни. Чертов егер, из-за него я чувствую себя мясником. Устало протянув это, я рванул к ним. Вылетев чуть выше их, Я взревел и резко свел руки вместе, после чего слаженный отряд солдат резко притянуло в одну точку и с диким хрустом перемололо в мясной фарш. После чего, найдя свободную крышу, я приземлился на нее, чтобы отдышаться после серии жестоких убийств. Ведь, как показала практика, жалость здесь неуместна, так как любая пешка Рена может стать титаном, значительно усложнив свое устранение. Ты же осознаешь, что все это одна большая ловушка. Услышав хриплый голос Вейдера, я чуть не навернулся с края крыши, с которой я смотрел на бегущую Леонхард. Конечно, осознаю, но другие варианты закончить эту историю приведут к еще более печальным последствиям. Спокойно ответил я. Эта девчонка, ты же понимаешь, что ты не сможешь ее спасти. Спокойно спросил Вейдер, смотря за тем, как Леонхард сломала шею очередному титану. «Я смогу, я ведь у меня есть гача и сила», — излишне экспрессивно проговорил я, посмотрев на призрак Ситха. «Сила может многое, но твои нынешние возможности все еще крайне ничтожны. Ну а гача — это сила сама себе на уме, я не думаю, что она сможет помочь тебе, жизнь твоей возлюбленной. Если ты хочешь меня расстроить, то ты опоздал, я и так в жопе, чертов призрак, и хуже уже не будет». Чувствуя, как темная сторона начала рушить крышу, на которой я стоял, я попытался взять себя в руки. Но ты так и не осознал, насколько она глубока, глупец. И я-то, как никто другой, знаю, что всегда может быть хуже. Ты должен закончить слияние со мной, а не искать своей смерти у этого ничтожества егера. Хрипло прорычал Вейдер. Мне просто надо прикончить его, а не мир спасти, так что какая-нибудь справлюсь без нравоучения от трупа. Хмыкнув, я успокоился, а призрак Ситха покачал головой. Ясно, тогда, когда будешь держать в руках свой меч, вспомни, что ты мне ответил, и осознай свою глупость, мальчишка. Оставив последнее слово за собой, он исчез. Боже, чертов любитель пафоса. Я что, тоже таким стану, когда полностью его ассимилирую? Подумав над столь занимательным вопросом, я вздохнул и полетел вслед за трупами титанов, которые после себя оставляла наша компашка, быстро их нагнав. Нагнал я их, когда они отдыхали на крыше поместья, находящегося неподалеку от стен дворца, где жила высшая знать. Энни уже вылезла из своей титанической оболочки и хмуро одевала упм, смотря на дворец, возвышающийся над другими постройками. «Вижу, ты, как всегда, лезешь в самое пекло, Энакин», — хмуро протянул Леви, увидев меня первым. «Минимизируй риски, так с простыми пешками разобраться не так сложно, а вот там нам понадобятся все наши силы, поэтому потери неприемлемы». Сказав это, я указал пальцем на дворец. «Вот только если ты свернешь шею, наши шансы выжить там упадут еще сильнее, так как мы еще не знаем, не играет ли он в поддавки с нами, чтобы заманить нас в ловушку, или мы и правда настолько хороши, чтобы добраться до сюда самим без чьей-либо помощи». Сказав это, Леви окинул взглядом наших товарищей, которые тоже задумались после его слов, не лишатся ли они своей силы титана в битве с финальным боссом. Даже если, так как я и говорил ранее, другого более безопасного плана его прикончить нет, ну или для его проработки нужно время, которого у нас не так уж и много, учитывая окружающий нас пиздец. С такой же хмурой рожей, как и него, ответил я. А можно не быть пессимистами, мы же еще даже не добрались до туда. Прервав нас, Райнер размял плечи и приготовился к превращению. Пф. Решив не отвечать ему, Леви просто пфыкнул и стал ожидать его превращения для финального рывка прямиком в логово нашего врага. Вот это правильный настрой, кадет, не то что у этого короля драмы. С улыбкой протянул я, отчего у Акермана поперхнулся от моей наглости. Закатив глаза, Энни подошла к Райнеру, и когда он хотел что-то сказать, пнула его, скинув парня с крыши. «Хватит болтать, а то я передумаю помогать вам», — проговорила Энни, смотря за тем, как падающее тело Райнера резко заволокло паром, после чего спустя пару секунд на нее уже смотрел недовольный бронированный титан. «Что ты пялишься? Разворачивайся и беги, пока я не проткнула тебе глаз», — прищурившись, проговорила Леонхард. Поборовшись с ней взглядом, Райнер резко развернулся и слегка пригнулся, приглашающе подставив нам спину. «Ох, всегда хотел покататься на титане, но обычно они умирали раньше, чем я успевал получить удовольствие от процесса», — с улыбкой проговорил я спустя пару минут веселого спринта в исполнении Райнера, который с нашей посильной помощью шустро пробивался через живую стену из титанов, почти добежав до стены королевского замка. «Я надеюсь, ты шутишь?» — уныло спросил Эймир. «Если только чуд. Договорить мне не дало громовые копья, которые были в шаге от того, чтобы наделать в нас лишних отверстий. Хотя с учетом их скорости и массы, я бы скорее поставил на то, что они превратят нас в ту же кучку мяса, что и я полицейских недавно». Подумав об этом, Я успел поменять их траекторию силовым толчком, отчего только 2 из 10 копий попали в Райнера по касательной, отколов части его брони. После того, как я нас защитил, я вместе с Эмир спрыгнул с плеч Райнера и начал искать наших врагов. Но когда я почувствовал знакомый огонек жизни, явственно почувствовал, как во мне забурлила темная сторона, так как на крыше неподалеку от нас я увидел весело махающую мне рукой Ханджи, экипированную громовыми копьями. И она была не одна, так как, сконцентрировавшись, я почувствовал, что нас берут в кольцо лучшие солдаты разведкорпуса. Дерьмо, все превращайтесь, пока из вас не сделали решето, и ломайте стену замка под прикрытием Бертольда. Надавив на них силой, я нашел взглядом Микасу, Леви и Хисторию. А вы летите за мной и слушайте мои компании, если не хотите умереть. Когда я договорил, круг замкнулся и стало видно, что мы в ловушке. Благо, увидев, что громовые копья могут ломать броню Райнера, меня послушали, поэтому с треском молнии и паром у нас появилось еще 3 титана, которые своим превращением прикрыли наш побег. Я же, скрипя зубами, быстро сориентировался и вырвался из окружения, вырубив слабейших из сильнейших солдат разведки с посильной помощью Леви. Вот только нас мгновенно настигла кара за сентиментальность, 2 солдата стали титанами, которые были близки к тому, чтобы заехать по нам своим сформировавшимися руками. Благо, замыкающей нашего паровозика смерти была Микаса, и ускорившись, девушка отрезала руки титанов раньше, чем мне пришлось бы напрячь силу. Вылетев из окружения, мы влетели в окно какого-то поместья, чтобы перевести дух и придумать план. Она была там, хмуро проговорила Керман, пнув многострадальный стул. Изабель, увидев гневный взгляд Леви, я понял, что таки да, а потом я еще припомнил свои ощущения в силе и понял, что да была. Просто на фоне Ханджи, которая хочет меня убить, остальные несколько потерялись. Не переживай, нам просто надо обезвредить их, и я верну их обратно, спокойно проговорил я. Да что ты несешь, Энекин? Прошлая кукла Егера сдохла в мучениях, когда ты попытался избавить ее от контроля, а те, кто не умирал, становились титанами. Схватив меня за воротник, прокричал мне прямо в лицо Акерман, взбешенный данной ситуацией. Ирен бы не стал так поступать, я знаю, что он не такой. Обхватив себя руками, надломленно проговорила Микаса. Хватит уже заниматься самообманом, это он во всем виноват, и я уже не знаю, что делать, ведь что победа, что поражение, это бойня, из которой мы по-любому выйдем проигравшими. Разница лишь в том, что в случае победы над егером мы будем стоять на пепелище, на котором лежит гора трупов из наших товарищей, а в случае проигрыша просто сдохнем. Прокричав это, Леви резко успокоился, отпустив меня. Так что нам делать, а скажи мне, Энакин, уже без ярости и с нотками отчаяния спросил Леви, не обращая внимания на Микасу, которую старалась успокоить Хистория. А правда, что нам делать? Не молчи, Энакин, ты же должен знать. Ты всегда знаешь, тогда почему же сейчас молчишь? Смотря мне прямо в глаза, проговорил Леви. Я не знаю, удивленно проговорил я. Сила молчала, чудо не случилось. Я не пробудил тайную суперспособность, которая все исправит. Мантия бесполезна, она не поможет вернуть их. Но я ведь не могу проиграть, я же обладатель системы. Я же чертов избранный. Я должен победить и спасти всех, придя в итоге к счастливому финалу. Должен, обязан. Все люди в комнате смотрели на медленно сгибающегося человека, чьи глаза стремительно желтели, и особо внимательный человек мог бы заметить, что в какой-то момент в его глазах появилось несколько колец. «Энакин!» — хмуро окликнул согнувшегося Фасюзер Акерман. «Ох, я немного задумался, Леви, так что не серчай на меня, так как я, кажется, знаю, как нам прийти к счастливому финалу». Резко разогнувшись, проговорил Скайуэкер с теплой улыбкой на лице. «И как же?» — почти хором спросила троица его спутников. «Просто скажите мне пару незначительных слов», — спокойно ответил юноша, сверкнув своими золотыми глазами, в которых отражалось что-то не от мира сего. «Если ты поможешь мне добраться до Ирена, я скажу все, что угодно», — нервно протянула Микаса, цепляясь за слова парня как за спасительную соломинку, которая поможет ей ненадолго отложить свой личностный кризис. Хистория же просто обеспокоенно посмотрела на взвинченную Микасу. И лишь только Леви знал наверняка, что это жулик, ничто не делает просто так, и все в его действии имеет какой-то подвох. «Ох, ребятки, просто скажите, мы принадлежим тебе, Энакин, ведь мы клинок, что защищает невинных и проливает кровь грешников». Протянув это, Скайуэкер улыбнулся, еще шире превращая ранее теплую улыбку в безумный оскал. Глава 38. Счастливый финал. Часть 1. «Ох, ребятки, просто скажите, мы принадлежим тебе, Энакин, ведь мы клинок, что защищает невинных и проливает кровь грешников». Смотря за тем, как юная Акерман согласная на все придвинулась ко мне, я невольно почувствовал хоть какую-то уверенность. Все же я оказался не избранным и не главным героем, которым я невольно себя мнил последнее время. Нет, я оказался просто везунчиком, статистической погрешностью этой бесконечной мультивселенной. И мне просто повезло, что вместо того, чтобы умереть от взаимодействия с тем радужным кристаллом, я выжил. Да черт возьми, сама суть моей истинной силы в лице Гачи — это просто чистый и ничем не замутненный рандом. Мне везло, снова и снова я выживал, становился сильнее и принимал все происходящее как должное. Но теперь все конец, я встретился с противником, против которого моя удача и чистый рандом спасовали. Да и как только это случилось, я снова стал жалким гиком, который пытается притворяться не то ситхом, не тот джедаем, ища идеальный выход из по сути безвыходной ситуации. Я почувствовал отчаяние и осознал, что избранным был Энакин, а не я. Да и это имя принадлежит ему, а не мне. Кто я без него, без его силы? Жалкое пушечное мясо, годное только для того, чтобы кормить титанов, а может и что похуже? Ха-ха-ха, как все это тупо. Я сам пришел к этому. Был бы я решительнее, егер уже бы кормил червей. Да я бы задержался в этом мире, завалив координату, но я бы нашел выход. Но теперь уже поздно говорить, если да, как бы я уже почти проиграл. Но я же загнанная и отчаявшаяся крыса, поэтому не стоит недооценивать мою жажду жизни. Ведь силы Йор питаются и усиливаться отчаянием и негативными эмоциями своего хозяина для усиления своего оружия. И что я могу сказать? Я в полном и бесповоротном отчаянии, так что, пустив моих невольных товарищей на оружие, я попытаюсь исправить свои ошибки, допущенные мною из-за моего лицемерия. По крайней мере, это будет куда лучшим вариантом, чем просто сдаться и умереть. Да именно так. С такими мыслями я смотрел на Леви и Хисторию, которые сказали то, чего я от них хотел, после чего я раскинул руки в сторону и почувствовал активацию своей демонической силы, благодаря чему чего в комнате вместо трех человек осталось три предмета, чье описание вызвало у меня истеричный смех, который плавно перетек в злобный оскал. Подойдя к первому предмету, я почувствовал боль и агонию, смешанную с решительностью, надев корону в виде тернового венца на голову. Корона истинной свободы. 4. Описание. Эта корона создана из Хистории Рейсы, несет искреннее желание свободы всем одурманенным людям, возвращая им потерянную свободу воли. Эффект. В нескольких километрах от пользователя все элдийцы освобождаться от влияния путей. Почувствовав, как корона впилась шипами мне в голову, я не поморщился, так как эта девчонка сильно мне помогла. Я бы сказал, она буквально спасла ситуацию. Хмыкнув, я подошел к УПМ, в который превратилась Микаса, и одел его вместо своего. УПМ — крылья истинной свободы. 4. Описание. Данный УПМ пропитан желанием выбраться из-за стены и обрести истинную свободу. Эффект. Ускоряет пользователя в два раза. Усиливает реакцию в два раза. Позволяет выйти за пределы человеческих возможностей. Ау, как это мило, лайт-версия акерманских очевак, я бы расплакался, если бы уже не был в отчаянии. Поправив УПМ, который будто был вылит из чистого серебра, я пошел к последнему элементу своего нового арсенала. И что я могу сказать, старина Леви, как всегда, крайне злопамятен, иначе я не могу сказать, так как этот кадр стал громовым копьем, которым нас недавно пытались отправить на тот свет. В отличие от Микасы, чье воплощение в виде оружия было похоже по материалу на серебро, форма Левида более напоминала какой-то понтовый демонический скин из какой-нибудь РПГ про магию и простреленные колена у стражников. Громовое копье — цикл ненависти. 4. Описание. Данное копье впитало ярость и ненависть сильнейшего человека в этом мире, оно жадно преследует своего врага, пока он не обретет заслуженное наказание. Эффект. Самонаведение на цели, дальнейшее преследование. Восстановление боеприпаса за счет окружающих трупов и луж крови неподалеку от пользователя. Раны от копий сложнее исцелить, так как они пропитаны чистой и незамутненной ненавистью Леви Акермана. Да, Леви даже в виде оружия не пристал быть жутким и пафосным. Видимо, что-то в этом мире никогда не меняется. Да, экипировавшись, я призвал из инвентаря мантию-невидимку и накинул ее на себя, обеспечив себе идеальную маскировку. Главное при полете на УПМ с помощью силы поддерживать мантию на себе, чтобы она не слетела из-за сильного ветра, что я в принципе и сделал, быстро добравшись к недавнему месту боя, где уже изрядно потрепанный Райнер вместе с Энни прикрывали Имир, которая забиралась по стену, прикрываемая широкой спиной Бертольда, который уже напоминал ежа, будучи нашпигованный громовыми копьями, которые отрывали от его тела целые шматы мяса, заставляя огромную тушу колоссального титана покачиваться. И если бы не посильная помощь его друзей, которые не давали моим товарищам из разведкорпуса просто-напросто перебить Бертольду коленные чашечки, чтобы он упал, став простой добычей, то он бы давно бы отошел в мир иной. Когда я влетел в эту баталию, разведчики резко скривили лицо и начали отступать от Бертольда, приземлялись на ближайших от них крышах, чтобы с жутким криком схватиться за голову. Спустя пару секунд такого зрелища большинство разведчиков, выпустив пену изо рта, просто-напросто отрубились на том же месте, где приземлились. Ну я пока все, кто тут находился, обтекали от происходящих событий, успел подобраться к Смиту, который был одним из немногих солдат, сумевших выдержать боль от снятия ментального контроля от Рена. Подобравшись к нему, я прислонил громовое копье к его спине и дополнительно сжал его силой, чтобы он ничего не выкинул. «С добрым утром, командующий Смит, надеюсь, что вы пришли в себя и мне не придется проделывать в вас лишние отверстия, не предусмотренные природой», — вежливо спросил я у Эрвина, который проморгался и, посмотрев на мою улыбку, выглянувшую из-под мантии невидимки, уныло вздохнул. «Лучше бы уж не приходил, учитывая нынешнее положение», — поморщившись, протянул Эрвин. Но это была недолгая слабость, так как он быстро взял в себя в руки. «Я так полагаю, история с Кенни вышла из-под контроля?» — спокойно спросил Смит, ни капли не волнуясь насчет громового копья, упирающегося ему в спину. «Ох, ну если оценивать по шкале дерьмовости от 1 до 10, где 1 это пролитый чай, а 10 это конец света, то мы будем где-то на 9, так как конец света только начался и не успел принять массовый характер». Услышав меня, Смит прикрыл глаза и задал еще один вопрос. «Каковы наши шансы на победу и кто сейчас вместе с тобой, помимо тех из нас, кто смог остаться в сознании?» Задав мне этот вопрос, Смит начал осматривать поле боя, ища тех, кто, как и он, сумел остаться стоять на своих двоих, а не оправился в страну радужных пони. «Шансы, я бы сказал, что они крайне скромные, и единственные наши союзники чуть не стали вашими жертвами». Сказав это, я посмотрел на шифтеров, которые быстро смекнули, что расклад изменился и как-то больше нет кандидатов в самоубийственную атаку на компашку огромных титанов. Все же бесстрашие у большинства разведчиков кончилось вместе с контролем разума. Да и не до того было старожилам разведкорпуса, которые остались в сознании, так как они пытались понять, как они здесь оказались. «Вижу, мы и правда многое пропустили, Эни», — ответил мне не Смита Ханджи, которая окликнула меня сзади. Видимо, заметила странное поведение Эрвина и пришла к Смиту на волне любопытства. «Дорогая, ты знаешь, что подкрадываться к людям сзади невежливо?» Задав ей этот вопрос, я окончательно убедился в том, что корона работает, прощупав сознание Эрвина и подошедшую ко мне девушку. Поэтому я быстро убрал копье от спины Смита, повернувшись к Ханджи и сняв колпак мантии невидимки, показав ей свое лицо. «А Уини, что за видок, тебя же уже можно положить в гроб, и никто даже не подумает, что ты все еще жив», — обеспокоенно протянула Ханджи, проведя рукой по моему побледневшему лицу. «Поверь, мой отвратный вид сейчас не самая большая проблема, куда больше меня волнует то, что у нас кончается время. Если не убьем свихнувшегося егера, который начал все это, то мы все просто ходячие трупы, которые вскоре сдохнут под ногами титанов. Но ты же смог как-то перебить эту силу, которая заставила нас напасть на тебя и Леви. И кстати, где он?» — хмуро спросил Эрвин, не найдя Акермана взглядом. «Он и еще 2 кадета сейчас помогли мне всех вас спасти, вправив ваши мозги. Но если мы не поторопимся, Леви и остальные умрут, после чего мне уже надо будет тянуть их подарок исключительно своими силами, которые уже 3 раза за последние 2 дня были на грани истощения, и если я не успею все закончить до того, как я выдохнусь, то все будет кончено». «Ты так и не ответил на мой вопрос», — спокойно проговорил Эрвин, начав прожигать Вамедеру взглядом. Издав еще один вздох, я помахал перед ним своим кастомным громовым копьем. «Это что-то новенькое, ты не упоминал, что можешь превращать людей в оружие. Это запретная техника среди моего ордена, но в такой ситуации, как это, выбирать не приходится, поэтому я использую все, что знаю, командующий Смит. Ау, круто. А я смогу стать суперпушкой?» — восхищенно спросила Ханджи, блеснув своими очками. Видимо, она хотела разрядить атмосферу. «Не знаю, но не рекомендую, так как, превратившись в оружие при жизни, человек медленно умирает в агонии. У меня есть от силы час, чтобы вернуть их былой облик». После моих слов Ханджи растеряла свой веселый настрой. «Что ж, я сказал достаточно, поэтому перейду к делу, командующий Смит. Собирайте ударный кулак из оставшихся разведчиков и прикройте наших невольных союзников. Ну а когда мы окажемся рядом с егером, просто наслаждайтесь зрелищем того, как титаны рвут друг друга на части. Ну а что я еще мог им сказать? В битве с Реном, который уже прошел войну и, возможно, получил силы остальных титанов, они смогут только напрасно умереть, так как они не суперсолдаты вроде Акерманов, которые сейчас висят у меня на поясе в виде артефактного оружия. Я надеюсь, что наши новые товарищи не решат потом нас убрать, как было с жителями стены Мария. Хмуро спросила Ханджи, смотря на Райнера и Бертольда, которые ломали стены королевского замка. «Ну ты всегда можешь нашпиговать победителя громовыми копьями, так что до победы над психованным егером мне плевать, кто они и что сделали. И все же принять тот факт, что нам помогают наши злейшие враги, сложновато». Уныло протянула Ханджи, идя за мной, пока Смит собирал остатки солдат и раздавал им приказы, поняв, что у нас тут намечается последний бой, в котором мы должны выиграть. Ведь если мы проиграем, егерь точно начнет гул. Да что там, я думаю, он не начался только потому, что я заинтересовал этого ублюдка, и он хочет меня использовать для чего-то. Поэтому я должен убить этого гаднана с комплексом бога раньше, чем он возьмется за меня всерьез. И так хочешь поболтать с нашими новыми товарищами, пока они крушат стены замка? Спокойно спросил я у Ханджи. Да, но у меня есть пару условий, поправив свои очки, сказала она. И что за условия? Не дав мне договорить, она поцеловала меня. Начнем с этого, а то может это наш последний поцелуй. И ну и как вишенка, я хочу изучить их трупы, если они помрут в ходе боя. Ох уж это ее милая улыбка Вивисектора, аж мурашки по коже пробежали. Что ты на меня так смотришь, это хорошая мотивация для выживания. Надувшись, проговорила Ханджи. Ну хорошо. А теперь полетели, пока они не выкурили егера без нас. С такими словами я и Ханджи полетели на наши хупм в сторону шифтеров, которые уже доломали стены замка и начали крушить сам замок. Судя по всему, хотя выкурить Рена, чтобы не пересекаться с ним в замковых коридорах. Глава 39. Счастливый финал. Часть 2. Стоит ли говорить, что возможность того, что такой хитрый ублюдок, как егерь, сдохнет под обломками замка, стремилась к нулю? Думаю, нет, так как это очевидно. Хотя я бы не сильно расстроился, если бы я все же ошибался. Но огромная кристаллическая конструкция, которая начала расти из рушащегося замка, говорила об обратном. Спустя пару секунд на обломках выросли кристаллические колонны, среди которых возвышалась одна особо толстая. Прощупав ее силой, я ощутил запредельное количество жизненной силы. По сравнению с пожарищем, которым сейчас был Рен, его коллеги-шифтеры напоминали скромный костерок. Да я, конечно, понимал, что просто не будет, но как его вообще убивать? Ну да ладно, надеюсь, голову, оторванную громовым копьем, он не сможет восстановить, а то все будет очень и очень печально. Берите его в кольцо и аккуратно его сужайте, пока не доберетесь до центрального столба, так как на нее сидит тот, кто все это устроил. Спокойно сказав это, глядя на Эрвина, я убедился, что он организовал народ. «А ты разве не пойдешь с нами?» – задумчиво спросила Ханджи. «Я полечу напрямик и попытаюсь его прикончить за один удар, а уж если ничего не получится, то мои большие друзья его прикончат, ну или вы, добравшись до него, нашпигуете его громовыми копьями». Судя по лицу Ханджи, она хотела сказать что-то о моей самодеятельности, но я накинул колпак мантии невидимки и просто исчез из их поля зрения. Напитав ноги силой, я прыгнул и, оказавшись в воздухе, быстро использовал упм и, набрав дикую скорость, облетев все обломки, долетел до центрального столба, начав стремительно взлетать вверх, летя к его вершине. А пока я летел напрямую к биг-боссу, разведчики взяли его в кольцо. Шифтеры же, раскидав обломки, добрались до центрального столба, после чего Бертольд занес руку для удара по верхушке. Но он не успел ударить, так как все поле боя заволокло паром, не обделив и меня, обдав все мое тело волной горячего воздуха, от которой я поморщился, но все же продолжил лететь вверх, оттолкнув поток пара силой. Спустя пару секунд я, опираясь на предсказание силы, пролетел сквозь пар, взлетев над вершиной столба, увидел, что егерь противопоставил шифтерам. Как я и думал, первой его жертвой стал Бертольд. Позади его титанической формы появился еще один не до конца сформированный колоссальный титан, который дернул его назад и начал заваливаться вместе с ним назад. Дальше любоваться этой картиной у меня не было времени, так как я увидел Рена, который со скучающим видом сидел на троне, закованный в кристалл, как муха в янтаре. Сука! Сможет ли громовое копье пробить кристалл егера? Почувствовав, что гравитация берет свое и я начинаю падать вниз, я плюнул на все и, нацелившись на егера, выстрелил в него из громового копья, предварительно пропитав его темной стороной силы. И к моему облегчению железный штырь быстро набрал дикую скорость, врезавшись в кристалл, прошил его как раскаленный нож масло, пробив егеру голову и, взорвавшись, раскурочил кристалл, попутно уничтожив половину тела этого ублюдка. Выстрелив упм в платформу центрального столба, я притянулся к нему и проверил труп егера, попутно услышав жуткий грохот от падения Бертольда, который грохнулся на землю. «Мы победили», — неверующе протянул я. К моему сожалению, ответ на мой вопрос в виде дикого крика Бертольда мне не понравился. Когда я услышал его крик и обернулся, я увидел, как шею Бертольда проткнула огромная кристаллическая пика с гарантией, убивая шифтера, сидящего внутри Титана. А за Бертольдом последовали другие. Всех остальных шифтеров тоже попытались насадить на пики, но они были помобильнее колоссального, поэтому отделались некритическими ранениями. Разведчиков и вовсе не смогло зацепить столь медленной способностью. Я же, нахмурившись, стал обследовать поле боя на предмет жизненной силы егера. Сосредоточившись, я почувствовал тусклые огни жизненной силы, окружающие дворец. Когда я хотел заглянуть в будущее, проверив, чем являются эти слабые огоньки жизни, егерь решил показать мне сам. Из маленьких огоньков стал разгораться настоящий пожар, а вся территория вблизи от дворца начала буквально рябить от количества жизненной силы. После чего из земли начали вырастать огромные ребра, и я, сглотнув слюну, ставшую вмиг крайне горькой, посмотрел на землю, в которой чувствовалась тонкая ниточка жизни. Точно чертов молотобоец же мог удаленно управлять титаном, создавая что-то вроде шнура из плоти. Неужели егер развил эту идею в нечто большее? После того, как ребра сформировались, из земли вырвался позвоночник, на котором висел огромный череп, обтянутый с одной стороны кусками плоти, на которых в глазнице крепился один единственный зеленый глаз, смотрящий на нас с полной безмятежностью. Хе-хе-хе-хе, да он меня поймал. Еще не захотел послушать меня и сбежать отсюда для того, чтобы полностью ассимилировать мои знания? Спокойно спросил Вейдер, появившийся на краю столба. Он спокойно стоял, сложив руки за спиной, ожидая моего ответа. Я все еще смогу его победить, просто надо добраться до его настоящего тела. С дрожью в голосе сказал я, смотря на глаз этого монстра, который смотрел на нас как на простых муравьев, судорожно бегающих по земле. «Ясно, тогда желаю тебе удачного падения». Сказав это, он развернулся и, посмотрев на меня, спокойно исчез. «Да, он точно порождение системы, а не моя шизофрения, вылезшая на фоне стресса и тщетно взывающая к моему чувству самосохранения». Прокрутив в голове эту мысль, я решил отложить ее на потом, так в данный момент это не особо важно. Спрыгнув с вершины кристаллического столба, я, зацепляясь за обломки замка, полетел в сторону позвоночника Рена, попутно отметив, что шифтеры решили, что их мобильность пока важнее грубой силы, вылезая из своих титанических оболочек, чтобы не быть насаженными на кристаллические пики так же, как Бертольд. А разведчики быстро перегруппировались, тоже направившись в сторону черепа, весящим на огромном позвоночнике, торчащем из земли. Но все это представление нужно было не просто так, поэтому из огромных ребер начали вылазить прошлые шифтеры. Замечательно егерь разыграл свой канонный козырь. Я правда не помню, насколько разумны были эти болванки. Хотя, смотря на то, как у какого-то звероподобного отлетела голова после близким знакомством с громовым копьем, я понял, что все не так плохо. Поэтому, оставив их на разведку, я снова ускорился и, используя появившихся титанов для ускорения своего передвижения, цепляясь за них, упм быстро пролетел поле боя, долетев до черепушки егера, после чего меня ждал новый подъем на огромную высоту. Но не могло же у такого неудачника, как я, все пройти гладко, да? Чуть выше того места, где я зацепился, сформировалась половина молотоборца, которая отрубила трос моего упм кристаллическим клинком и, направив руки в место, где я, по его мнению, должен был находиться, начал палить в меня кристаллическими иглами. Хорошо, хоть он взял чуть левее того места, где реально падала моя тушка, но он все равно смог зацепить меня, оторвав мне огромной иглой кусок от правой руки. Это что, ебаное кармическое наказание? Сжав зубы, я поучаствовал, как я потерял контроль над оружием, которая еще не полностью потеряла свою человечность, поэтому рядом со мной появилась Микаса и Леви. Ладно, хоть контроль над историей смог удержать, а то начался бы полный пиздец. Отозвав мантию, которая порвалась с правой стороны, став бесполезной. Я призвал ножничный меч и, выставив его перед собой, увеличил его размер, начав отлетать назад из-за стремительно увеличившегося клинка, который, став достаточно большим, прорубил позвоночник егеря, став мне опорой, застряв в нем. «Сука, давай же!» С диким криком я смог потянуться одной рукояткой, закинув свое тело на рукоятку, избежав смерти. Когда я встал на ноги и посмотрел вверх, я увидел, как два суперсолдата местного разлива уже разобрались с вылезшим молотобойцем, который повис с позвоночника егеря с отрубленной головой. Поморщившись от боли, я достал из инвентаря жгут и перетянул им оторванный кусок руки. Прям как по методичке, прямо до локтя. Я бы посмеялся, если бы не хотелось плакать. Вслед за жгутом я призвал бинты, быстро обмотав культю, чтобы не загнуться от кровотечения. Так, а теперь мне надо как-то оказать в черепушке егеря, так как я очень сомневаюсь, что Микаса сможет сходу убить своего любимого Рена и, возможно, даже помешает это сделать Леви. В итоге, смотря на позвоночник, который был почти перерублен ножничным мечом, мне в голову пришла только одна идея. Зачем забираться вверх, когда можно спустить этого ублюдка вниз, раз я все равно просрал преимущество в виде невидимости, которую егерь законтрил тем, что смог как-то ощутить меня на части своего тела.